И он вручил подарки каждому индивидуально, пожимая руку, похлопывая по плечу, еще раз поздравляя. Мне вручил коробку с часами. «Командирские, Володя. 60, что ли, функций, кроме того, что время показывает. Вот, Володя, тебе за все». И он махнул рукой и рассмеялся. После того, как Брежнев ушел, ко мне подошел Ребенко и отвел меня в сторону. «Сегодня отдыхай, завтра с утра на смену. Григорьев взял отгул. Впрочем, ты и сам знаешь. Только смотри и сильно не расслабляйся». «Обижайте, Александр Яковлевич. Ну, с Новым годом». Я пожал генералу руку и вышел. В Кратово я вернулся уже вечером, когда стемнело. Улицы были пустыми, народ готовился к празднику. На моих новых командирских часах стрелки показывали 8 вечера.